Эпилог. И тут небеса разверзлись, погружая земной мир в смертельный хаос. Из открывшихся порталов, словно звездопад, посыпались огненные сгустки. Существа миров Тенегорна и Лучезария падали на широкую долину, приняв свое изгнание. Бойня, кровь, сотни погибших в первом сражении. Темные отступают, пытаясь уйти за горный хребет. У светлых нет надобности преследовать их, дабы это только начало. Наших героев ждут тяжелые испытания, ведь им предстоит не только защищать свой народ, но и оберегать жителей, обитающих здесь. И вот что еще. Замысел Багрониума был хитер, но никто из его детей не знал об этом. Так что же задумал Творец? А вот об этом, мои добрые друзья, вы узнаете во второй книге. Она будет насыщена таинственными интригами, множеством диалогов, большой палитрой эмоций, битвами и, само собой разумеется, удивительными приключениями. Куда же без них? До скорой встречи на страницах моей книги. С уважением ко всем читателям, автор.